Бывают на свете люди, которым все не нравится. В дождь им мокро, в ясный день жарко, в праздник шумно, в будни скучно. И вообще, все не так, как надо. А как надо, они и сами не знают. Вот такая была у барабанщика соседка. Она даже в кино не ходила, боялась, что в темноте могут украсть кошелек. Даже конфет не ела, говорила, что зубы заболят. Единственное, что любила Анна Ивановна, это голубцы с уксусом. За это ее прозвали «Уксус». Уксус никого не любила, но особенно сильно не нравился ей барабанщик. Она не переносила барабанного боя, даже ходила жаловаться к управдому. «Да чего неспокойно жить по соседству с барабанщиком», — говорила Уксус кислым голосом. «У меня лично от барабана мигрень и стенокардия». Управдом всегда уважал тех, кто знал непонятные ученые слова. Он не знал, что такое стенокардия, но предполагал, что это имеет отношение к стенам. Наверное, их надо ремонтировать. «Фондов нет», — на всякий случай отвечал управдом Уксусу. «И Алифы нет». Но Уксус все жаловалась. То на барабанщика, то на соседкиного попугая Васю, который обозвал ее попкой. Один раз Уксус поймала на газоне собаку и привела ее в дом управления. «Вот», — запыхавшись, сказала Уксус, — «газон общественность сажала, а собака топчет. И вообще. К тому же дворняжка. К тому же безнадзорная». Управдом поднял голову от важной бумаги про Алифу, которую он читал. Он смотрел на Уксус на этот раз без восхищения, хотя она старалась говорить интеллигентно. «Во-первых, не дворняга, кто разбирается, конечно, а спаниель, охотничья, ценная порода. Во-вторых, не безнадзорная, а лично моя. Ее, к вашему сведению, зовут Жек. В-третьих, мне надоели ваши жалобы. Когда человек следит за порядком, он общественник. А когда он слишком много следит и жалуется, он кляузник и склочник». Управдом взял расстроенного Жека на руки и поцеловал в клеенчатый нос. Потом они оба посмотрели на гражданку Уксус так, что она поняла — пора уходить. Но Уксус после того случая не стала добрее. Она выбегала во двор в самый интересный момент футбольного матча и отбирала у ребят мяч. Она ждала, когда на верхнем этаже кто-нибудь начнет танцевать, брала на кухне облезлую щетку на длинной палке и стучала в потолок. С потолка сыпался мел прямо на стол и в тарелку с голубцами, но Уксус все равно стучала, чтобы люди помнили. Внизу живет Уксус, и она не любит, когда топают и когда смеются. И наверху начинали танцевать на цыпочках. А на цыпочках какие танцы? Барабанщику Уксус говорила каждый день, встречая его в коридоре. «Все барабаните? Ужас! Столько есть интеллигентных инструментов, нежных, мелодичных. Арфа, например, или балалайка. А вы лично выбрали барабан. Надо же!» И она уходила, держась за виски, чтобы все видели, какая у нее сильная мигрень. Барабанщик с Уксусом никогда не спорил, а наоборот, всегда говорил ей «доброе утро» и «добрый вечер». Он жалел эту скучную женщину, ведь она никогда не радовалась, не смеялась, у нее не было друзей, а в комнате, где жила Уксус, не было ни картинок на стенах, ни игрушек, ни шариков в коробке, ни значков и вообще никаких веселых пустяков, одни комоды и серванты. Барабанщик жалел соседку и никогда не звал ее Уксусом. Даже один раз на 8 марта подарил ей ветку мимозы. Когда барабанщик протянул ей цветы, Уксус ни капли не обрадовалась и даже не улыбнулась. Она сказала кисло: «Надо же, деньги девать некуда», и пожала толстыми плечами. «Все равно завянут», — добавила она и унесла цветы в свою скучную комнату. Барабанщик покачал головой, но цветы не отнял, как мог бы поступить другой на его месте. Уксус всегда крепко-накрепко запирала входную дверь. Сначала захлопывала английский замок, потом на 3 оборота запирала французский, задвигала задвижку, накидывала цепочку и поверх всего цепляла большой ржавый крюк. И все равно замки казались ей ненадежными. То и дело она подходила к двери и пронзительно кричала: «Кто?» Только убедившись, что за дверью никто не стоит, она могла спокойно спать или готовить свои любимые голубцы. Изредка к Уксусу приходили гости — родственники с трудными названиями — свояченица, четвероюродная тетя и еще внучатый племянник. Гости долго топтались под дверью, пока Уксус звенела замками, крюками и цепочкой. «Я в людях плохо разбираюсь», — добродушно объясняла Уксус. «Кто вор, а кто не вор? Но другого и не подумаешь. Шляпа новая, перчатки кожаные, а сам жулик и есть. Сейчас все хорошо одеваются, трудно различить. Проходите, гости дорогие, чувствуйте себя как дома». И гости, смущенно наступая друг другу на ноги, брели по коридору. Внучатый племянник пытался запрятать поглубже в карман новые кожаные перчатки. А уксус звенело и гремело ключами, щеколдами и задвижками. Так ей спокойнее было жить на свете.